В состав его вошли немецкие государства Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург и Шаумбург-Липпе, заинтересованные в торговле с Англией. К 1854 году этот сепаратный союз распался, и его участники примкнули к таможенному союзу. Александр I, 1777-1825 годы, российский император с 1801 по 1825 год. Сделав эти предварительные выводы из наших посылок, мы увидим в нашей следующей статье, как различные классы немецкого народа, о которых было сказано выше, один за другим приводились в движение, и какой характер приняло это движение после того, как вспыхнула французская революция 1848 года. Лондон, сентябрь 1851 года. Статья вторая. Прусское государство. Начало политического движения среднего класса или буржуазии в Германии может быть отнесено к 1840 году. Ему предшествовали симптомы, показывавшие, что в этой стране класс, владеющий капиталом и промышленностью, созрел настолько, что он не может больше оставаться равнодушным и покорным под гнетом полуфеодальных, полубюрократических монархий. Более мелкие государи Германии один за другим даровали своим подданным конституции более или менее либерального характера, отчасти для того, чтобы обеспечить себе большую независимость в противовес гегемонии Австрии и Пруссии или в противовес влиянию дворянства своих собственных государств. Отчасти же с той целью, чтобы сплотить в одно целое те разобщенные области, которые Венский конгресс соединил под их скипетром. На Венском конгрессе в 1814-1815 годах Австрия, Англия и царская Россия, возглавлявшие европейскую реакцию, перекроили карту Европы в целях реставрации легитимных монархий вопреки интересам национального единения и независимости народов. Они могли это сделать без всякой опасности для себя. Если бы союзный сейм, эта марионетка Австрии и Пруссии, сделал попытку посягнуть на их независимость как суверенных государей, то они знали, что общественное мнение и палаты поддержали бы их сопротивление его приказам. А если бы, напротив, палаты оказались слишком сильными, то легко можно было бы воспользоваться властью союзного сейма, чтобы сломить всякую оппозицию. Конституционные учреждения Баварии, Вюртемберга, Бадена или Ганновера не могли при таких обстоятельствах дать толчок к серьезной борьбе за политическую власть. Поэтому основная масса немецкой буржуазии в общем держалась в стороне от мелочных ссор, которые возникали в законодательных собраниях мелких государств, прекрасно сознавая, что без коренной перемены в политике и государственном строе двух крупных держав Германии все второстепенные усилия и победы не приведут ни к чему. Но в то же время в этих мелких собраниях выросло целое племя либеральных юристов, профессиональных представителей оппозиции, все эти Роттеки, Велькеры, Рёмеры, Йорданы, Штюве, Эйзенманы, великие народные деятели, фольксменнер, которые после более или менее шумной, но неизменно бесплодной 20-летней оппозиции были вознесены на вершину власти революционным потоком 1848 года и потом, обнаружив свою полную неспособность и ничтожество, в одно мгновение были низвергнуты. Это были первые на германской почве образцы профессиональных политиков и оппозиционеров. Своими речами и писаниями они приучали немецкое ухо к языку конституционализма и уже самым фактом своего существования возвещали приближение того времени, когда буржуазия усвоит и придаст истинное значение политическим фразам, которые эти болтливые адвокаты и профессора привыкли употреблять, не особенно-то понимая их действительный смысл. Немецкая литература тоже испытала на себе влияние того политического возбуждения, которое благодаря событиям 1830 года охватило всю Европу. В июле 1830 года во Франции произошла буржуазная революция, за которой последовали восстания в ряде европейских стран – в Бельгии, Польше, Германии и Италии. Почти все писатели того времени проповедовали незрелый конституционализм или еще более незрелый республиканизм. Среди них, особенно у литераторов более мелкого калибра, все больше и больше входило в привычку восполнять в своих произведениях недостаток дарования политическими намеками, способными привлечь внимание публики. Стихи, романы, рецензии, драмы, словом, все виды литературного творчества были полны тем, что называлось тенденцией, то есть более или менее робкими выражениями антиправительственного духа. Чтобы довершить путаницу идей, царившую в Германии после 1830 года, эти элементы политической оппозиции перемешивались с плохо переваренными университетскими воспоминаниями о немецкой философии и с превратно понятыми обрывками французского социализма, в особенности сен-симонизма. Клика писателей, распространявшая эту разнородную смесь идей, сама претенциозно окрестила себя «молодой Германией» или «современной школой». Впоследствии они раскаялись в грехах своей молодости, но нисколько не усовершенствовали своего литературного стиля. «Молодая Германия» — литературная группа, возникшая в 30-х годах, отражала в своих художественных и публицистических произведениях оппозиционные настроения мелкой буржуазии, выступала в защиту свободы совести и печати. Наконец, и немецкая философия, этот наиболее сложный, но в то же время и надежнейший показатель развития немецкой мысли, встала на сторону буржуазии, когда Гегель в своей «Философии права» объявил конституционную монархию высшей и совершеннейшей формой правления. Иными словами, он возвестил о близком пришествии отечественной буржуазии к власти. После его смерти его школа не остановилась на этом. Более радикальное крыло его последователей, с одной стороны, подвергло всякое религиозное верование испытанию огнем строгой критики, которая до самого основания потрясла древнее здание христианства, а с другой стороны, оно выдвинуло более смелые политические принципы по сравнению с теми, какие до того времени доводилось слышать немецкому уху, и попыталось воздать должное славной памяти героев Первой французской революции. Правда, темный философский язык, в который облекались эти идеи, затуманивал ум как автора, так и читателя. Зато он застилал и цензорские очи. И потому писатели-младогегельянцы пользовались такой свободой печати, какой не знала ни одна из прочих отраслей литературы. Таким образом, было очевидно, что в общественном мнении Германии совершалась большая перемена. Громадное большинство тех классов, которым их образование или жизненное положение позволяло даже при абсолютной монархии приобрести кое-какие политические знания и выработать некоторое подобие самостоятельных политических убеждений, постепенно объединилось в одну мощную фалангу оппозиции против существующего режима. Высказывая свое суждение по поводу медленности политического развития в Германии, Никто не должен упускать из виду, как трудно было составить себе правильные представления по любому вопросу в такой стране, где все источники знания подчинены были правительству, где ни в одной сфере от школ для бедных и воскресных школ вплоть до газет и университетов ничто не могло быть сказано, преподано, напечатано и опубликовано без предварительного официального соизволения. Возьмем, например, Вену. Жители Вены, которые в отношении способности к труду и промышленному производству не уступают, пожалуй, никому в Германии, а по живости ума, мужеству и революционной энергии показали себя значительно выше всех, все же оказались более невежественными в отношении понимания своих истинных интересов и наделали во время революции больше ошибок, чем кто-либо другой. Это в очень значительной мере происходило вследствие того почти полного невежества в самых простых политических вопросах, в котором правительству Меттерниха удавалось держать население. Не требуется дальнейших объяснений, почему при таком режиме политические знания были почти исключительно монополией тех классов общества, которые были в состоянии оплачивать контрабандную доставку их в страну, в особенности тех, интересы которых больше всего затрагивали существующим порядком вещей, а именно промышленных и торговых классов. Поэтому они первые выступили объединенными силами против дальнейшего сохранения более или менее замаскированного абсолютизма. И время их вступления в ряды оппозиции следует считать началом действительно революционного движения в Германии. Оппозиционное пронунциаменто немецкой буржуазии можно датировать 1840 годом, годом смерти прежнего прусского короля Фридриха Вильгельма III, последнего из остававшихся в живых основателей Священного Союза 1815 года. О новом короле знали, что он не является сторонником монархической системы своего отца, преимущественно бюрократической и милитаристской по своему характеру. То, чего французская буржуазия в свое время рассчитывала достичь со вступлением на престол Людовика XVI, немецкая буржуазия надеялась в известной мере получить из рук Фридриха Вильгельма IV прусского. Фридрих Вильгельм III, 1770-1840 годы, прусский король с 1797 по 1840 год. Фридрих Вильгельм IV, 1795-1861 годы, прусский король с 1840 по 1861 год. Людовик XVI, 1754-1793 годы, французский король с 1774 по 1792, казнен во время французской буржуазной революции конца XVIII века. Все соглашались, что старая система прогнила, обанкротилась, и с ней следует покончить. Все то, что молча терпели при старом короле, теперь громко объявляли невыносимым. Но если Людовик XVI, Людовик Желанный, был обыкновенным, непритязательным простаком, сознававшим отчасти свое собственное ничтожество, человеком без каких-либо определенных идей, руководившимся преимущественно привычками, приобретенными во время своего воспитания, то Фридрих Вильгельм Желанный был человеком совсем другого склада. Слабохарактерностью он, несомненно, превосходил свой французский оригинал, но у него были и свои собственные претензии, и свои собственные убеждения. Он по-дилетантски познакомился с начатками большинства наук и потому возобнил себя достаточно знающим для того, чтобы по всякому вопросу считать свое суждение окончательным. Он был убежден, что является первоклассным оратором, и, несомненно, в Берлине не было ни одного коми-вояжера, который мог бы превзойти его в обилии мнимых острот и неистощимом потоке красноречия. Но что важнее всего, у него были свои собственные убеждения. Он ненавидел и презирал бюрократический элемент прусской монархии, но лишь потому, что все его симпатии принадлежали феодальному элементу. Один из основателей и главных деятелей Berliner Politisches Wochenblatt, так называемой исторической школы, школы, которая питалась идеями Бональда, Деместра и других писателей из первого поколения французских легитимистов, он стремился к возможно более полному восстановлению господствующего положения дворянства в обществе. Berliner Politisches Wochenblatt, берлинский политический еженедельник, крайне реакционный орган, издавался с 1831 по 1841 год при участии ряда представителей исторической школы права. Историческая школа права – реакционное направление в исторической и правовой науке, возникшее в Германии в конце XVIII века. Бональд Луи Габриэль Амбруаз, 1754-1840 годы, французский политический деятель и публицист, монархист. Деместр Жозеф, 1753-1821 годы, французский писатель, один из идеологов аристократической и клерикальной реакции, ярый враг французской буржуазной революции – конца XVIII века. Король — это первый дворянин в своем королевстве. Его окружает прежде всего блестящий двор, могущественные вассалы, князья, герцоги и графы, а затем многочисленное и богатое низшее дворянство. Он по своему собственному благоусмотрению царствует над своими верными горожанами и крестьянами, как глава законченной иерархии общественных рангов или каст, из которых каждая обладает своими особыми привилегиями и должна быть отделена от остальных почти непреодолимым барьером происхождения или прочной, неизменно установленного общественного положения. При этом все эти касты или сословия королевства должны своей силой и влиянием до такой степени точно уравновешивать друг друга, чтобы за королем сохранялась полная свобода действий. Таков был тот бойдеал, прекрасный идеал, который взялся осуществить Фридрих Вильгельм IV и который он в настоящее время вновь пытается осуществить. Потребовалось известное время для того, чтобы прусская буржуазия, не особенно искушенная в теоретических вопросах, раскрыла истинный характер намерений короля. Но она очень быстро заметила его расположение к вещам, которые представляли собой прямую противоположность тому, что было желательно ей. Как только смерть отца развязала язык новому королю, он стал заявлять о своих намерениях в бесчисленных речах, и каждая его речь, каждый его поступок все более лишали его симпатии буржуазии. Это не обеспокоило бы его, не будь нескольких неумолимых и тревожных фактов, которые нарушали его поэтические грезы. Романтика, увы, довольно слаба в арифметике, и феодализм еще со времен Дон Кихота всегда просчитывался. Фридрих Вильгельм IV чересчур хорошо усвоил то презрение к звонкой монете, которое из кони было благороднейшей наследственной чертой потомков-крестоносцев. При вступлении на престол он нашел дорогостоящую, хотя и по-скаредному организованную правительственную систему, и умеренно наполненную государственную казну. Через 2 года исчезли бесследно все излишки, потраченные на придворные балы, высочайшие путешествия, дарения, пособия впавшим в нужду, обносившимся и жадным дворянам и так далее. Обычных налогов уже не хватало на покрытие потребностей как двора, так и правительства. И вот его величество скоро попал в тиски между явным дефицитом и законом 1820 года, который объявлял неправомерным выпуск всякого нового займа и всякое увеличение существующих налогов без согласия будущего народного представительства. Этого народного представительства не существовало. Новый король был еще менее склонен создавать его, чем даже его отец. А если бы он и был склонен к этому, то он не мог не знать, что со времени его вступления на престол общественное мнение поразительным образом изменилось. Действительно, буржуазия, которая отчасти надеялась, что новый король немедленно дарует конституцию, провозгласит свободу печати, введет суды присяжных и так далее, словом, сам возглавит ту мирную революцию, которая нужна была буржуазии, чтобы достигнуть политической власти, эта буржуазия поняла свое заблуждение и яростно обрушилась на короля. В Рейнской провинции, а также в большей или меньшей мере и во всей Пруссии, негодование ее было так велико, что она, испытывая в своей собственной среде недостаток в людях, способных представлять ее в печати, пошла даже на союз с крайним философским направлением, о котором мы уже говорили выше. Плодом этого союза была «Rheinische Zeitung», издававшаяся в Кёльне. Хотя ее закрыли через 15 месяцев после ее основания, тем не менее можно считать, что она положила начало современной периодической печати в Германии. Это было в 1842 году. «Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe». Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности. Ежедневная газета выходила в Кёльне с 1 января 1842 года по 31 марта 1843 года. С апреля 1842 года в газете сотрудничал Маркс, а с октября того же года стал одним из ее редакторов. Бедный король, денежные затруднения которого были самой злой сатирой на его средневековые склонности, очень скоро увидел, что продолжать царствовать дальше невозможно, если не сделать кое-какие мелкие уступки всеобщему требованию о народном представительстве, которое в качестве последнего остатка давно забытых обещаний 1813 и 1815 годов фигурировало в законе 1820 года. Наименее неприятным способом осуществить предписание этого неудобного закона король считал созыв постоянных комиссий провинциальных ландтагов. Провинциальные ландтаги были учреждены в 1823 году. В каждой из 8 провинций королевства они составлялись: первое, из высшего дворянства, некогда суверенных фамилий Германской империи, главы которых были членами сословного собрания по праву рождения; второе, из представителей рыцарства или низшего дворянства; третье, из представителей городов; четвертое, из депутатов крестьянства или класса мелких сельских хозяев. Все было устроено так, что в каждой провинции обеим категориям дворянства всегда принадлежало большинство в ландтаге. Каждый из этих 8 провинциальных ландтагов избирал комиссию, и вот эти-то 8 комиссий созывались теперь в Берлин, чтобы образовать представительное собрание, которое должно было вотировать столь желанный заем. Было заявлено, что государственная казна полна, и заем требуется не для покрытия текущих потребностей, а для постройки государственной железной дороги. Но соединенные комиссии ответили королю категорическим отказом, объявив себя неправомочными действовать в качестве народного представительства, и потребовали от его величества исполнить обещание о введении представительного строя, данное его отцом, когда он нуждался в помощи народа против Наполеона. Соединенные комиссии. Совещательные сословные органы в Пруссии, избиравшиеся провинциальными ландтагами из своего состава. Сессия Соединенных комиссий показала, что дух оппозиции охватил уже не одну только буржуазию. К буржуазии примкнула часть крестьянства. Многие дворяне, которые сами вели крупное хозяйство в своих поместьях, торговали зерном, шерстью, спиртом и льном, и потому не в меньшей степени нуждались в гарантиях против абсолютизма, бюрократии и реставрации феодализма, тоже высказались против правительства и присоединились к требованию представительного строя. План короля потерпел полное крушение. Король не получил ни гроша и увеличил силу оппозиции. Состоявшиеся вслед за тем сессии самих провинциальных ландтагов прошли еще менее благоприятно для короля. Все ландтаги потребовали реформ, исполнения обещаний 1813 и 1815 годов, введения Конституции и свободы печати. Соответствующие резолюции некоторых из них были составлены в довольно-таки непочтительных выражениях. Раздраженные ответы вышедшего из себя короля еще более ухудшили дело. Между тем финансовые затруднения правительства все возрастали. Сокращением ассигнований, предназначенных для различных государственных ведомств, и мошенническими операциями «Зеахандлунг», коммерческим предприятием, которое спекулировало и торговало за счет государства, и на его страх и риск, и уже давно функционировало в качестве его маклера по финансовой части, на время удалось соблюсти видимость платежеспособности. Зеахандлунг – морская торговля, торгово-кредитное общество, основанное в 1772 году в Пруссии, пользовалось рядом важных государственных привилегий и предоставляло крупные суды правительству. Некоторым подспорьем послужил усиленный выпуск государственных кредитных билетов, и, вообще говоря, тайна финансового положения хранилась довольно успешно. Однако возможности для всех этих ухищрений очень скоро были исчерпаны. Тогда попытались испробовать другой путь – основать банк, капитал которого должен был состоять частью из государственных средств, частью из взносов частных акционеров. Главное управление должно было принадлежать государству, то есть было бы организовано так, чтобы правительство могло брать из фондов этого банка крупные суммы и таким образом повторять те мошеннические операции, которых оно не могло уже больше проделывать Зеахандлунг. Но, разумеется, не нашлось ни одного капиталиста, который захотел бы отдать свои деньги на подобных условиях. Пришлось переделать устав банка и гарантировать собственность акционеров от посягательств казны, прежде чем состоялась подписка хотя бы на одну акцию. Когда таким образом провалился и этот план, не оставалось ничего другого, как попытаться получить заем. Конечно, если бы нашлись капиталисты, которые судили бы свои деньги, не требуя согласия и гарантии этого таинственного будущего народного представительства. Обратились к Ротшильду, но тот заявил, что он вмиг устроит заем, если последний будет гарантирован этим народным представительством, если же нет, тогда он не станет вообще связываться с этим делом. Ротшильд, Ансельм, 1773-1855 годы. Глава банкирского дома Ротшильдов во Франкфурте на Майне. Так исчезла всякая надежда достать деньги, и уже не было никакой возможности обойтись без рокового народного представительства. Отказ Ротшильда стал известен осенью 1846 года. а в феврале следующего года король созывал в Берлине все 8 провинциальных ландтагов, чтобы составить из них единый соединенный ландтаг. Соединенный ландтаг – объединенное собрание сословных провинциальных ландтагов, созванное в Берлине в апреле 1847 года, чтобы гарантировать королю иностранный заем. За отказ короля удовлетворить самые скромные политические требования буржуазного большинства ландтага, последний отказался гарантировать заем, за что в июне того же года был распущен королем. Задача этого ландтага была выполнить то, что предписывал в случае нужды закон 1820 года, а именно ватировать займы и новые налоги. Но помимо этого, он не должен был иметь никаких прав. Его голос по вопросам общего законодательства должен был быть чисто совещательным. Он должен был созываться не в определенные сроки, а по благоусмотрению короля. Он мог обсуждать лишь дела, которые правительству заблагорассудилось бы вынести на его обсуждение. Депутатов ландтага, разумеется, весьма мало удовлетворила отведенная им роль. Они вторично заявили о тех пожеланиях, которые были высказаны ими на сессиях в провинциях. Отношения между ними и правительством вскоре чрезвычайно обострились, и когда от них стали требовать согласия на заем, снова якобы на постройку железных дорог, то они опять отказались его дать. Это голосование очень скоро привело к закрытию сессии ландтага. Король, раздражение которого все возрастало, распустил его, выразив депутатам свое неудовольствие, но тем не менее он оставался без денег. И действительно, у него были все основания испытывать тревогу за свое положение, так как он видел, что либеральная партия, во главе которой стояла буржуазия, и которая охватывала значительную часть низшего дворянства и всевозможные недовольные элементы, накопившиеся в различных слоях низших сословий, что эта либеральная партия исполнилась решимостью достигнуть того, к чему она стремилась. Тщетно. В речи при открытии Соединенного Ландтага король уверял, что никогда в жизни он не дарует Конституции в современном значении этого слова. Либеральная партия настаивала именно на современном антифеодальном представительном конституционном строе со всеми его следствиями, свободой печати, судами присяжных и так далее, дав понять, что до тех пор, пока она этого не получит, она не согласится судить ни гроша. Одно было ясно. Долго так не могло продолжаться. И либо одна из сторон должна была уступить, либо же дело должно было дойти до разрыва, до кровопролитной борьбы. И буржуазия знала, что она стоит на пороге революции и готовилась к ней. Всеми доступными средствами старалась она обеспечить себе поддержку рабочего класса в городах и крестьянства в сельских округах. Хорошо известно, что в конце 1847 года среди буржуазии едва ли можно было отыскать хотя бы одну видную политическую фигуру, которая, чтобы приобрести симпатию пролетариата, не выдавала бы себя за социалиста. Мы увидим вскоре этих социалистов за работой. Это рьяное стремление передовой буржуазии придать своему движению хотя бы внешнее обличие социализма было вызвано огромной переменой, совершившейся в рабочем классе Германии. Начиная с 1840 года, часть немецких рабочих, побывавших во Франции и Швейцарии, более или менее проникается незрелыми социалистическими или коммунистическими воззрениями, которые тогда были распространены среди французских рабочих. Возрастающий интерес, с каким во Франции, начиная с 1840 года, относились к подобным идеям, сделал социализм и коммунизм модными также и в Германии, и уже с 1843 года на страницах всех газет стали без конца обсуждаться социальные вопросы. Вскоре в Германии возникла социалистическая школа, идеи которой отличались скорее туманностью, чем новизной. Ее главная деятельность состояла в переводе фурьеристских, сен-симонистских и других теорий с французского языка на темный язык немецкой философии. Намек на произведения представителей немецкого или истинного социализма, реакционного направления, получившего распространение в Германии в 40-х годах XIX века, преимущественно среди мелкобуржуазной интеллигенции. Приблизительно в это же время образовалась и немецкая коммунистическая школа, коренным образом отличающаяся от этой секты. В 1844 году произошли восстания силезских ткачей, за которыми последовало восстание рабочих ситцевых фабрик Праги. Эти восстания, которые были жестоко подавлены, восстания рабочих, направленные не против правительства, а против предпринимателей, произвели глубокое впечатление и дали новый толчок социалистической и коммунистической пропаганде среди рабочих. Также подействовали хлебные бунты в голодном 1847 году. Короче говоря, подобно тому, как основная масса имущих классов, за исключением крупных феодальных землевладельцев, объединилась вокруг знамени конституционной оппозиции, рабочий класс больших городов видел средства к своему освобождению в социалистических и коммунистических учениях, хотя при существовавших законах о печати его можно было познакомить с ними лишь в очень незначительной степени. Конечно, нельзя было ожидать, чтобы у рабочих были очень ясные представления об их собственных потребностях. Они знали только, что программа конституционной буржуазии не содержит всего, что им нужно, и что их стремления отнюдь не укладываются в рамки идей конституционализма. В Германии не было в то время особой республиканской партии. Немцы были либо конституционными монархистами, либо более или менее ясно определившимися социалистами и коммунистами. При наличии таких элементов малейшее столкновение должно было привести к серьезной революции. В то время как единственной надежной опорой существующей системы оставались высшее дворянство и высшие чиновники и офицеры, в то время как низшее дворянство, торгово-промышленная буржуазия, университеты, школьные учителя всех рангов и даже часть низших разрядов бюрократии и офицерства все объединились против правительства, в то время как за ними стояли недовольные массы крестьянства и пролетариата крупных городов, массы, которые пока еще поддерживали либеральную оппозицию, но уже необычным образом поговаривали о своем намерении взять дела в собственные руки, в то время как буржуазия была готова свергнуть правительство, а пролетариат готов был свергнуть вслед за тем буржуазию, правительство упрямо следовало по пути, который неизбежно должен был привести к столкновению. В начале 1848 года Германия стояла на пороге революции, и эта революция, несомненно, вспыхнула бы, даже и в том случае, если бы ее наступление не ускорила февральская революция во Франции. Какое действие оказала эта парижская революция на Германию? Мы увидим в следующей статье. Лондон, сентябрь 1851 года. Статья третья, статья шестая. Восстание в Берлине. Вторым центром революционного движения был Берлин. После всего сказанного в предыдущих статьях, нетрудно понять, почему революционные действия в Берлине далеко не нашли такой единодушной поддержки со стороны почти всех классов населения, какую они встретили в Вене.

и принципы либерализма или принципы буржуазии были объявлены руководящим началом всей будущей политики. Единственным заметным различием между обоими крупными центрами движения было то, что в Пруссии бразды правления захватила непосредственно в свои руки либеральная буржуазия в лице двух богатых купцов, господ Кампгаузена и Ганземана, а в Австрии, где буржуазия была гораздо менее развита в политическом отношении, к власти пришла либеральная бюрократия, открыто заявлявшая, что правит по доверенности буржуазии. Мы видели дальше, как партии, общественные классы, которые до того времени были объединены в общей оппозиции против старого правительства, после победы или даже во время борьбы, разошлись в разные стороны. И как та самая либеральная буржуазия, которая одна только извлекла выгоду из победы, тотчас же обратилась против своих вчерашних союзников, заняла враждебную позицию по отношению ко всем более передовым классам и партиям и заключила союз с побежденными феодальными и бюрократическими элементами. В сущности, уже в самом начале революционной драмы было очевидно, что только опираясь на помощь более радикальных народных партий, либеральная буржуазия может устоять против побежденных, но не уничтоженных феодальной и бюрократической партий, и что, с другой стороны, против натиска этих более радикальных масс, она нуждается в помощи феодального дворянства и бюрократии. Было таким образом ясно, что в Австрии и Пруссии буржуазия не обладала достаточной силой для того, чтобы удержать власть в своих руках и приспособить государственные учреждения к своим потребностям и идеалам. Либеральное буржуазное министерство было лишь переходной ступенью, от которой страна, в зависимости от того, какой оборот приняли бы события, должна была или подняться на более высокую ступень, достигнув единой республики, или же снова скатиться к старому клерикально-феодальному и бюрократическому режиму. Во всяком случае, настоящая решительная борьба была еще впереди. Мартовские события были только еще завязкой битвы. Так как Австрия и Пруссия были в Германии двумя руководящими государствами, то всякая решительная победа революции в Вене или Берлине имела бы решающее значение для всей Германии, и действительно развитие событий в марте 1848 года в обоих этих городах определило и ход дел в Германии. Поэтому было бы излишне останавливаться на движениях, происходивших в мелких государствах. И мы действительно могли бы ограничиться рассмотрением одних только австрийских и прусских дел, если бы наличие этих мелких государств не вызвало к жизни учреждения, которое одним только фактом своего существования служило самым неотразимым доказательством ненормального состояния Германии и половинчатости недавней революции. Учреждение столь уродливого, столь нелепого уже по самому своему положению, и однако до такой степени преисполненного сознанием своей важности, что, вероятно, история никогда больше не создаст ничего подобного. Этим учреждением было так называемое Германское национальное собрание во Франкфурте-на-Майне. После победы народа в Вене и Берлине, естественно, встал вопрос о созыве представительного собрания для всей Германии. И вот это собрание было избрано и открылось во Франкфурте рядом со старым союзным сеймом. Народ ждал от Германского национального собрания, что оно разрешит все спорные вопросы и будет действовать в качестве верховного органа законодательной власти для всего Германского союза. Но в то же самое время союзный сейм, который созвал собрание, ни в какой мере не определил его полномочий. Никто не знал, имеют ли его постановления силу закона, или же они подлежат санкции союзного сейма, или санкции отдельных правительств. При таком запутанном положении собрание, если бы оно обладало хоть каплей энергии, должно было бы немедленно объявить распущенным союзный сейм, самое непопулярное корпоративное учреждение в Германии, и заменить его союзным правительством, избранным из своих собственных членов. Оно должно было провозгласить себя единственным законным выразителем суверенной воли германского народа и тем самым придать силу закона всем своим постановлениям. Но прежде всего оно должно было бы обеспечить для себя в стране организованную вооруженную силу, достаточную для того, чтобы сломить всякое сопротивление правительств. И все это было легко, очень легко сделать в начальной стадии революции. Но предполагать, что Франкфуртское собрание окажется способным на это, значило бы слишком многого ждать от собрания, в большинстве своем состоявшего из либеральных адвокатов и профессоров-доктринеров. Собрание, которое хотя и претендовало на роль средоточия лучших представителей немецкой мысли и немецкой науки, в действительности представляло собой лишь подмостки, на которых старые, отжившие свой век политические персонажи выставляли на показ перед взорами всей Германии весь свой непреднамеренный комизм и всю свою неспособность к мышлению и действию. Это собрание старых баб с первого же дня своего существования испытывало больший страх перед самым слабым народным движением, чем перед всеми реакционными заговорами всех немецких правительств вместе взятых. Оно заседало под надзором союзного сейма. Мало того, оно почти выпрашивало санкции союзного сейма для своих постановлений на том основании, что первые решения собрания должны были быть обнародованы этим ненавистным учреждением. Вместо того, чтобы утвердить свой собственный суверенитет, оно тщательно уклонялось от обсуждения этого столь опасного вопроса. Вместо того, чтобы окружить себя народной вооруженной силой, оно переходило к очередным делам, закрывая глаза на все акты насилия, учиняемые правительствами. На его глазах в Майнце ввели осадное положение, разоружили жителей города, а национальное собрание не ударило палец о палец. Позже оно избрало австрийского эрцгерцога Иоганна регентом Германии и объявило все свои постановления, имеющими силу закона. Но эрцгерцог Иоганн был возведен в свой новый сан лишь после согласия всех правительств и получил его не из рук собрания, а из рук союзного сейма. Иоганн, 1782-1859 годы, австрийский эрцгерцог, с июня 1848 по декабрь 1849 года имперский регент Германии. Что же касается законной силы постановлений собрания, то правительства крупных государств так и не признали этого пункта, а национальное собрание не настаивало на своем, так что этот вопрос остался открытым. Словом, перед нами было странное зрелище собрания, заявлявшего претензию быть единственным законным представителем великой суверенной нации, но никогда не обладавшего ни волей, ни силами для того, чтобы заставить признать свои требования. Дебаты этого собрания, не принесшие никакого практического результата, не имели даже никакой теоретической ценности, так как в них просто-напросто пережевывались самые избитые общие места устаревших философских и юридических школ. Всякое положение, которое было высказано, или, вернее, промямлено в этом собрании, давным-давно бесконечное число раз, и притом несравненно лучше, уже излагалось в печати. Итак, это учреждение, претендовавшее быть новой центральной властью в Германии, оставило все в том же самом виде, в каком застало. Далекое от того, чтобы осуществить давно ожидаемое единство Германии, оно не устранило ни одного, хотя бы ничтожнейшего, из властвовавших Германии монархов. Оно не укрепило связи между ее разрозненными провинциями. Оно ровным счетом ничего не сделало для того, чтобы разрушить таможенные заставы, которые отделяли Ганновер от Пруссии и Пруссию от Австрии. Оно не сделало даже слабой попытки уничтожить ненавистные пошлины, которые в Пруссии повсюду препятствовали речному судоходству. Но чем меньше национальное собрание делало, тем больше производило оно шума. Оно создало германский флот, но на бумаге. Оно присоединило Польшу и Шлезвиг, оно разрешило немецкой Австрии вести войну против Италии, но воспретило итальянцам преследовать австрийцев на германской территории, в этом надежном убежище для австрийских войск. Оно то и дело разражалось приветственными возгласами по адресу Французской республики и принимало венгерские посольства, которые возвращались домой, несомненно, с еще более смутными представлениями о Германии, чем те, какие у них были до поездки. Это собрание в начале революции было пугалом для всех германских правительств. Правительства ожидали от него весьма диктаторских революционных действий в силу полной неопределенности, в которой было признано необходимым оставить вопрос о его компетенции. Чтобы ослабить влияние этого внушавшего страх учреждения, они раскинули чрезвычайно обширную сеть интриг. Но они оказались более удачливыми, чем проницательными, так как в действительности это собрание выполняло дело правительств лучше, чем они могли бы выполнить его сами. Главным козырем в интригах правительств был созыв местных законодательных собраний. В соответствии с этим не только мелкие государства созвали свои палаты, но и Пруссия и Австрия созвали у себя учредительные собрания. В этих собраниях, так же как и во франкфуртском парламенте, большинство принадлежало либеральной буржуазии или ее союзникам, либеральным адвокатам и чиновникам. И в каждом из них дела приняли почти один и тот же оборот. Единственным отличием было лишь то, что германское национальное собрание было парламентом какой-то воображаемой страны, так как оно отказалось от создания объединенной Германии, то есть как раз от того, что было первым условием его собственного существования. Что оно обсуждало воображаемые, не имевшие никаких шансов на осуществление мероприятия, им же самим созданного воображаемого правительства, и принимало воображаемые постановления, до которых никому не было дела. Напротив, учредительные собрания в Австрии и Пруссии были как-никак действительными парламентами. Они свергали и назначали действительных министров, и навязывали хотя бы только на время свои постановления монархам, с которыми им приходилось бороться. Они тоже отличались трусостью, им тоже недоставало широкого понимания революционных мероприятий, они тоже предали народ и возвратили власть в руки феодального, бюрократического и военного деспотизма. Но положение вынуждало их, по крайней мере, обсуждать практические вопросы, представляющие непосредственный интерес, и жить на земле среди прочих смертных, между тем, как франкфуртские болтуны испытывали наивысшее счастье, когда им удавалось парить в воздушном царстве грез, «im Luftreich des Traums». В воздушном царстве грез. Гейне, Германия, зимняя сказка. Поэтому дебаты Берлинского и Венского учредительных собраний составляют важную часть истории германской революции, между тем, как ораторские потуги шутовской франкфуртской коллегии могут заинтересовать лишь коллекционера литературных и антикварных диковин. Немецкий народ, глубоко чувствуя необходимость покончить с ненавистной территориальной раздробленностью, которая распыляла и сводила к нулю совокупную силу нации, некоторое время ожидал, что франкфуртское национальное собрание хотя бы положит начало новой эре.

сначала Австрия, за ней Пруссия, а затем также и мелкие государства, всякое распоряжение, всякую просьбу и всякую депутацию, которые исходили от этого сборища бессильных фантазеров. Мы подходим теперь к тому мощному отклику, который вызвала в Германии французская июньская битва. К событию, которое для Германии имело столь же решающее значение, как для Франции пролетарская борьба в Париже. Мы имеем в виду восстание и последовавший затем штурм Вены в октябре 1848 года. Но значение этой битвы настолько велико, а с другой стороны, объяснение различных обстоятельств, оказавших более непосредственное влияние на ее исход, требует столько места в трибюн, что мы вынуждены посвятить изложению этой темы особую статью. Лондон, февраль 1852 года. Статья 11. Венское восстание. Мы подходим теперь к тому 1852 года. Статья 13. Прусское учредительное собрание. Национальное собрание. 1 ноября пала Вена. А 9 числа того же месяца роспуск учредительного собрания в Берлине показал, насколько это событие подняло во всей Германии дух контрреволюционной партии и привело к ее усилению. О событиях лета 1848 года в Пруссии рассказать недолго. Учредительное собрание, или вернее, собрание, избранное с целью достигнуть соглашения с короной относительно Конституции, и его большинство, состоявшее из представителей буржуазии, давным-давно лишилось всякого уважения в глазах общества, так как из страха перед более энергичными элементами населения это собрание потворствовало всем интригам двора. Оно подтвердило, или вернее восстановило, ненавистные феодальные привилегии и таким образом предало свободу и интересы крестьянства. Оно оказалось неспособным ни выработать конституцию, ни хотя бы несколько улучшить общее законодательство. Оно занималось почти исключительно тонкими теоретическими определениями, пустыми формальностями и вопросами конституционного этикета. Собрание, по существу, было скорее школой парламентской savoir-vivre, житейской мудрости для его членов, чем учреждением, которое могло бы хоть сколько-нибудь отвечать интересам народа. Кроме того, в собрании не было сколько-нибудь устойчивого большинства, и перевес почти всегда зависел от нерешительного центра, который своими колебаниями то влево, то вправо сверг сначала министерство Кампгаузена, а потом министерство Ауэрсвальда Ганземана. Ауэрсвальд Рудольф, 1795-1866 годы, прусский государственный деятель, министр-президент и министр иностранных дел с июня по сентябрь 1848 года. Но в то время как либералы здесь, как и повсюду, упускали из рук представлявшиеся им возможности, двор реорганизовал свои силы, состоявшие из дворянства и наиболее отсталой части сельского населения, а также из армии и бюрократии. После падения Ганземана было образовано министерство из бюрократов и военных, сплошь заядлых реакционеров, которое, однако, делало вид, что готово считаться с требованиями парламента. А собрание, которая держалась удобного принципа, гласившего, что важны мероприятия, а не люди, позволила настолько себя одурачить, что аплодировала этому министерству, При этом оно, разумеется, не обращало никакого внимания на то, как это самое министерство почти открыто сосредоточивало и организовывало контрреволюционные силы. Наконец, когда падение Вены послужило сигналом, король Фридрих Вильгельм IV сместил этих министров и заменил их людьми дела во главе с теперешним министром-президентом Монтёйфелем. Монтёйфель, Отто Теодор, барон, 1805-1882 годы, прусский государственный деятель, министр внутренних дел с 1848 по 1850 год, министр-президент с 1850 по 1858 год. Тогда сонное собрание вдруг пробудилось перед лицом опасности. Оно вынесло кабинету вотум недоверия, в ответ на который немедленно был издан указ, переносивший заседание палаты из Берлина, где она в случае конфликта могла бы рассчитывать на поддержку масс, в Бранденбург, маленький провинциальный городок, находившийся целиком во власти правительства. Собрание заявило, однако, что без его собственного согласия нельзя ни отсрочить его заседаний, ни перевести его в другое место, ни распустить. Тем временем в Берлин вступил генерал Врангель во главе почти 40-тысячного войска. Врангель, Фридрих Генрих Эрнст, 1784-1877 годы, прусский генерал. Собрание городских властей и офицеров Национальной гвардии постановило не оказывать сопротивления. И вот теперь, после того, как учредительное собрание и стоявшая за ним либеральная буржуазия позволили объединенной реакционной партии овладеть всеми важными позициями и дали вырвать из своих рук почти все средства обороны, началась великая комедия пассивного и легального сопротивления, которое, по мысли ее инициаторов, должно было превратиться в славное подражание примеру Гембдена и первым действием американцев во времена войны за независимость. В 1636 году Джон Гембден, впоследствии один из видных деятелей английской буржуазной революции XVII века, отказался платить налог, корабельные деньги, неутвержденный палатой общин. Судебный процесс над ним способствовал росту оппозиции против абсолютизма в английском обществе. Прологом к войне за независимость североамериканских колоний Англии 1775-1783 годы послужил отказ американцев в 1766 году платить гербовый сбор, введенный английским правительством, и тактика бойкота английских товаров в начале 70-х годов XVIII века. Гембден Джон, 1594-1643 годы, видный деятель английской буржуазной революции XVII века, выражал интересы буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Берлин был объявлен на осадном положении, и все-таки Берлин остался спокойным. Правительство распустило Национальную гвардию, и она с величайшей пунктуальностью сдала свое оружие. Собрания в течение двух недель гоняли с одного места заседаний на другое, и всюду разгоняли при помощи войск, а депутаты собрания умоляли граждан сохранять спокойствие. Наконец, когда правительство объявило собрание распущенным, собрание постановило объявить взимание налогов незаконным, и члены его рассеялись по стране, чтобы организовать отказ от уплаты налогов, но оказалось, что они жестоко ошиблись в выборе средств. После нескольких тревожных недель, за которыми последовали суровые меры правительства против оппозиции, все оставили мысль об отказе от уплаты налогов В угоду этому приказавшему долго жить собранию, у которого не хватило мужества даже для самообороны. Было ли в начале ноября 1848 года слишком поздно прибегать к вооруженному сопротивлению? Или же, напротив, часть армии, встретив серьезное противодействие, перешла бы на сторону собрания и таким образом решила бы дело в его пользу? Этот вопрос, вероятно, никогда не будет разрешен. Но в революции, как и на войне, всегда необходимо смело встречать врага лицом к лицу, и нападающий всегда оказывается в более выгодном положении. В революции, как и на войне, в высшей степени необходимо в решающий момент все поставить на карту, каковы бы ни были шансы. История не знает ни одной успешной революции, которая не подтверждала бы правильности этих аксиом. В ноябре 1848 года для прусской революции как раз наступил решающий момент. Прусское учредительное собрание, которое официально стояло во главе всего революционного движения, не только не дало энергичного отпора врагу, но наоборот, отступало при каждом его продвижении. Еще меньше способно было оно к нападению, ибо оно предпочитало даже не обороняться. И вот когда настал решающий момент, когда Врангель во главе 40 тысяч солдат постучал в ворота Берлина, он совершенно неожиданно для себя и своих офицеров увидел не перегороженные баррикадами улицы и не превращенные в бойницы окна, а открытые ворота, и на улицах в качестве единственной помехи движению мирных берлинских бюргеров, радующихся шутке, которую они с ним сыграли, выдав себя связанными по рукам и ногам изумленным солдатам. Правда, если бы собрание и народ оказали сопротивление, они могли бы быть разбиты. Берлин могли бы подвергнуть бомбардировке. Ни одна сотня людей поплатилась бы жизнью, не предотвратив этим конечного торжества королевской партии. Но это еще не было основанием для того, чтобы немедленно сложить оружие. Поражение после упорного боя — факт не меньшего революционного значения, чем легко выигранная победа. Поражение, парижское в июне и венское в октябре 1848 года, во всяком случае сделали несравненно больше для революционизирования умов народа в этих двух городах, чем февральская и мартовская победы. Возможно, что учредительное собрание и население Берлина разделили бы судьбу двух упомянутых городов, но они пали бы со славой и оставили бы после себя в сознании оставшихся в живых жажду мести, которая в революционные времена является одним из самых могучих стимулов к энергичной и страстной деятельности. Бесспорно, во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным. Но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча? В революции всякий, кто, занимая решающую позицию, сдает ее, вместо того, чтобы заставить врага отважиться на приступ, всегда заслуживает того, чтобы к нему относились как к изменнику. Тот самый указ прусского короля, которым распускалось учредительное собрание, возвестил новую конституцию, в основе которой лежал проект, составленный комиссией собрания. Но конституция эта в одних пунктах расширяла полномочия короны, а в других делала сомнительными полномочия парламента. Согласно этой конституции, учреждались две палаты, которые должны были быть созваны в непродолжительном времени для того, чтобы рассмотреть ее и утвердить. Едва ли стоит поднимать вопрос о том, где же было германское национальное собрание во время легальной и мирной борьбы прусских конституционалистов. Оно, как это было заведено во Франкфурте, занималась тем, что принимала весьма кроткие резолюции, осуждающие действия прусского правительства, и выражала свое восхищение величественным зрелищем пассивного, легального и единодушного сопротивления грубой силе, оказываемого целым народом. Центральное правительство отправило в Берлин комиссаров, которые должны были выступить в роли посредников между министерством и собранием. Но их постигла та же судьба, что их предшественников в Ольмюце. Их вежливо выпроводили. Левая национального собрания, то есть так называемая радикальная партия, тоже послала своих комиссаров, но последние, достаточно убедившись в полной беспомощности Берлинского собрания и расписавшись в своей собственной не меньшей беспомощности, возвратились во Франкфурт, чтобы доложить о своих успехах и засвидетельствовать достойное восхищение мирное поведение берлинцев. Мало того, когда господин Бассерман, один из комиссаров центрального правительства, сообщил, что недавние суровые меры прусских министров были приняты не без основания, так как в последнее время на улицах Берлина бродили разные личности свирепого вида, какие всегда появляются накануне анархических движений, с того времени они так и называются бассермановскими личностями, тогда эти достойные депутаты левой и энергичные защитники революции тотчас же поднялись со своих мест, чтобы клятвенно засвидетельствовать, что ничего подобного не было. Бассерман Фридрих Даниэль, 1811-1855 годы, немецкий буржуазный политический деятель, депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к правому центру. Таким образом, за два месяца было воочию доказано полное бессилие Франкфуртского собрания. Нельзя было бы придумать более яркого доказательства, что этому учреждению совершенно не по плечу возложенная на него задача, что оно даже не имеет ни малейшего представления о том, в чем на самом деле эта задача состоит. Одного факта, что судьба революции была решена в Вене и Берлине, что наиболее важные и наиболее жизненные вопросы разрешились в этих двух столицах, так как будто бы собрание во Франкфурте вовсе и не существовало, одного этого факта достаточно для подтверждения того, что собрание это было просто дискуссионным клубом, состоявшим из сборища легковерных простофиль. Они позволили правительствам использовать себя в качестве парламентских марионеток, выставляемых на показ с целью позабавить лавочников и мелких ремесленников в мелких государствах и мелких городах, пока правительство находили нужным отвлекать внимание этой публики. До какой поры последние считали нужным это делать, мы скоро увидим. Но заслуживает внимания тот факт, что из всех выдающихся людей этого собрания не нашлось ни одного, у кого было хотя бы малейшее представление о роли, которую их заставили играть, и что даже до настоящего дня бывшие члены Франкфуртского клуба сохранили в неизменном виде свойственные лишь им органы исторического восприятия. Лондон, март 1852 года. Статья 14. Восстановление порядка. Рейхстаг и палата. Правительства Пруссии и Австрии использовали первые месяцы 1849 года, чтобы пожать плоды успехов, достигнутых в октябре и ноябре 1848 года. Со времени взятия Вены австрийский Рейхстаг вел чисто номинальное существование в маленьком провинциальном моравском городке Кремзере. Чешское название — Кромержиш. Там славянские депутаты, являвшиеся вместе с теми, кто их делегировал, главным орудием австрийского правительства, с помощью которого оно смогло выбраться из состояния полной беспомощности, были своеобразно наказаны за свою измену европейской революции. Как только правительство восстановило свою силу,

Таков был итог немецкой революции. 21 марта 1848 года по инициативе прусских буржуазных министров в Берлине был устроен торжественный королевский выезд, сопровождавшийся манифестациями в пользу объединения Германии. Фридрих Вильгельм IV проезжал по улицам Берлина с черно-красно-золотой повязкой на рукаве, символом единой Германии, и произносил псевдопатриотические речи. Лондон, июль 1852 года. Статья 16. Национальное собрание и правительство. Избрав прусского короля императором Германии, без Австрии, Франкфуртское национальное собрание отправило депутацию в Берлин, чтобы предложить Фридриху Вильгельму корону, а затем отсрочило свои заседания. 3 апреля Фридрих Вильгельм принял депутатов. Он заявил им, что хотя он и принимает предоставленное ему в силу голосования народных представителей право старшинства над всеми другими монархами Германии, но тем не менее он не может принять императорскую корону, пока у него нет уверенности, признают ли другие монархи его верховенство и имперскую конституцию, предоставляющую ему такие права. «Дело германских правительств, — добавил он, — рассмотреть, такова ли эта конституция, чтобы они могли утвердить ее. Во всяком случае, — закончил он, — будет ли он императором или нет, он всегда готов обнажить свой меч против внешнего или внутреннего врага. Мы увидим, что он сдержал свое обещание довольно неожиданным для национального собрания образом». После основательного дипломатического расследования франкфуртские мудрецы пришли, наконец, к заключению, что этот ответ равносилен отклонению короны. Поэтому они постановили 12 апреля, что имперская конституция является законом страны и что ее следует отстаивать, а так как они совершенно не знали, каким образом им действовать дальше, то избрали комиссию из 30 членов, которая должна была выработать предложение относительно того, каким способом можно было бы осуществить эту конституцию. Это постановление послужило сигналом к вспыхнувшему теперь конфликту между франкфуртским собранием и немецкими правительствами. Буржуазия, и в особенности мелкая буржуазия, сразу высказались за новую франкфуртскую конституцию. Они не могли дольше ждать момента, который должен был стать завершением революции. В Австрии и Пруссии с революцией в данный момент было покончено посредством вмешательства вооруженной силы. Упомянутые классы предпочли бы менее насильственный способ выполнения этой операции, но у них не было выбора. Дело было сделано, и с этим приходилось примириться. Вот решение, которое они сразу приняли и выполняли самым доблестным образом. В мелких государствах, где все шло сравнительно гладко, буржуазия давным-давно ограничивалась столь соответствовавшей ее духу парламентской агитацией, эффектной с виду, но совершенно бесплодной, ибо за ней не стояло никакой силы. Таким образом, каждое из немецких государств, взятое в отдельности, как будто приобрело новую и окончательную форму, которая, как полагали, позволит им всем с этого времени вступить на путь мирного конституционного развития. Оставался открытым лишь один вопрос — о новой политической организации Германского Союза. И этот единственный вопрос, который еще казался чреватым опасностью, считали необходимым разрешить немедленно. Отсюда давление, которое буржуазия оказывала на франкфуртское собрание, чтобы заставить его как можно быстрее выработать конституцию. Отсюда решение крупной и мелкой буржуазии принять и поддерживать эту конституцию, какова бы она ни была, чтобы безотлагательно создать устойчивый порядок вещей. Словом, движение в пользу имперской конституции с самого начала вытекало из реакционного чувства и исходило от тех классов, которые уже давно устали от революции. Но была еще одна сторона дела. Первые основные принципы будущей германской конституции были приняты в первые месяцы революции, весной и летом 1848 года, в период, когда народное движение переживало еще подъем. Принятые тогда постановления, хотя и были для того времени совершенно реакционны, теперь, после актов произвола австрийского и прусского правительств, казались необычайно либеральными и даже демократичными. Изменилась мерка, которой их мерили. Не совершая морального самоубийства, Франкфуртское собрание не могло вычеркнуть эти однажды уже принятые им постановления и перекроить имперскую конституцию по образцу тех конституций, которые Австрия и Пруссия продиктовали с мечом в руке. Кроме того, как мы видели, большинство в этом собрании переместилось, и влияние либеральной и демократической партии все возрастало. Таким образом, имперская конституция выделялась не только своим с виду исключительно демократическим происхождением. Она в то же самое время, несмотря на все свои многочисленные противоречия, была все-таки наиболее либеральной конституцией во всей Германии. Величайший ее недостаток заключался в том, что она была всего лишь клочком бумаги, не имея за собой никакой силы для проведения в жизнь ее положений. При таких обстоятельствах было естественно, что так называемая демократическая партия, то есть масса мелкой буржуазии, цеплялась за имперскую конституцию. Этот класс в своих требованиях всегда шел дальше, чем либеральная конституционно-монархическая буржуазия. Он выступал с большой дерзостью, очень часто грозил вооруженным сопротивлением и не скупился на обещание пожертвовать своей кровью и жизнью в борьбе за свободу. Однако он дал уже множество доказательств того, что в момент опасности он всегда отсутствует, и что никогда он не чувствует себя так хорошо, как на другой день после решительного поражения, когда все потеряно. Но он может, по крайней мере, утешать себя сознанием, что дело так или иначе уже сделано. Поэтому в то время как у крупных банкиров, фабрикантов и купцов приверженность к франкфуртской конституции носила более сдержанный характер и скорее походила на простую демонстрацию в ее пользу, стоящий непосредственно под ними общественный класс, наши доблестные демократические мелкие буржуа, выступили вперед с большой помпой, заявив по обыкновению, что скорее прольют последнюю каплю своей крови, чем допустят крушение имперской конституции. Поддержанная этими двумя партиями, буржуазными сторонниками конституционной монархии и более или менее демократическими мелкими буржуа, движение в пользу немедленного введения имперской конституции быстро распространилось. Наиболее энергичное выражение оно нашло в парламентах отдельных государств. Палаты Пруссии, Ганновера, Саксонии, Бадена, Вюртемберга высказались за эту конституцию. Борьба между правительствами и франкфуртским собранием приобретала угрожающий характер. Однако правительства действовали быстро. Прусские палаты были распущены противоконституционным образом, ибо им еще предстояло рассмотреть и утвердить прусскую конституцию. В Берлине произошли волнения, умышленно спровоцированные правительством. А днем позже, 28 апреля, прусское министерство издало циркулярную ноту, объявлявшую имперскую конституцию в высшей степени анархическим и революционным документом, который немецкие правительства должны подвергнуть пересмотру и очищению от скверны. Таким образом, Пруссия бесцеремонно отвергла ту суверенную учредительную власть, которой всегда хвастались франкфуртские мудрецы, но которую им так и не довелось установить. Был созван Конгресс монархов, обновленный старый союзный сейм для обсуждения Конституции, которая уже была объявлена законом. Имеется в виду конференция, созванная для пересмотра так называемой имперской конституции. В результате конференции 26 мая 1849 года было заключено соглашение «Уния трех королей» между королями Пруссии, Саксонии и Ганновера. Уния представляла собой попытку прусской монархии добиться гегемонии в Германии, так как регентом империи должен был стать прусский король. Однако под давлением Австрии и России Пруссия была вынуждена отступить и уже в ноябре 1850 года отказаться от унии. Одновременно Пруссия сосредоточила войска в Крёйцнахе на расстоянии трехдневного перехода от Франкфурта, и предложила мелким государствам последовать ее примеру и тоже распустить свои палаты, как только те вздумают примкнуть к франкфуртскому собранию. Этому примеру немедленно последовали Ганновер и Саксония. Было ясно, что исход борьбы может быть решен только силой оружия. Враждебность правительств и возбуждение в народе изо дня в день обнаруживались все ярче. Демократически настроенные граждане повсюду старались обработать войска, в Южной Германии с большим успехом. Везде устраивались широкие массовые собрания, на которых принимались резолюции о поддержке имперской конституции национального собрания, если это потребуется, силой оружия. В Кёльне с этой целью было созвано собрание депутатов от всех общинных советов Рейнской Пруссии. В Пфальце, в Бергском округе, в Фульде, в Нюрнберге, в Оденвальде крестьяне собирались огромными толпами и находились в состоянии величайшего воодушевления. В то же самое время во Франции учредительное собрание было распущено, и к новым выборам везде готовились в атмосфере огромного возбуждения, а на восточной границе Германии венгры в результате ряда блестящих побед менее чем за один месяц отбросили от Тиссы к Лейте поток австрийского нашествия. Со дня на день ожидалось, что они возьмут приступом Вену. Словом, так как воображение народа повсюду было в высшей степени возбуждено, а вызывающая политика правительств с каждым днем проявлялась все яснее, то вооруженное столкновение стало неизбежным, и только трусливое слабоумие могло уверить себя в том, что борьба закончится мирным путем. Но именно это-то трусливое слабоумие и было наиболее широко представлено во Франкфуртском собрании. Лондон, июль 1852 года. Статья 17. Восстание. Неизбежный конфликт между Франкфуртским национальным собранием и правительствами немецких государств разразился, наконец, в форме открытых враждебных действий в первых числах мая 1849 года. Австрийские депутаты, отозванные своим правительством, уже покинули собрание и возвратились домой, за исключением немногих членов левой или демократической партии. Подавляющая масса консервативных депутатов, видя, какой оборот принимает дело, ушла из собрания даже раньше, чем этого потребовали их правительства. Таким образом, независимо от указанных уже в предыдущих статьях причин, усиливавших влияние левой, одного дезертирства правых депутатов было достаточно для того, чтобы превратить прежнее меньшинство в большинство собрания. Представители нового большинства, которому никогда до сих пор такое счастье и во сне не снилось, пользовались раньше своим положением на скамьях оппозиции, чтобы разглагольствовать о слабости, нерешительности, инертности старого большинства и его имперского правительства. Теперь же им самим вдруг пришлось занять место этого старого большинства. Теперь они должны были показать, на что они сами способны. Их деятельность, разумеется, должна быть воплощением энергии, решительности, активности. Они, цвет Германии, быстро сумеют подтолкнуть дряхлого имперского регента и его нерешительных министров. А если это окажется невозможным, тогда, кто смеет сомневаться в этом, используя силу народного суверенитета, они низложат это неспособное правительство и заменят его деятельной, неутомимой исполнительной властью, которая обеспечит спасение Германии. Бедняги! Их правление, если вообще можно говорить о правлении, когда никто не подчиняется ему, оказалось даже еще более смехотворным, чем правление их предшественников. Новое большинство объявило, что, несмотря на все препятствия, имперскую конституцию следует провести в жизнь и притом немедленно, что 15 июля народ должен избрать депутатов в новую палату представителей, и что эта палата должна будет собраться 22 августа во Франкфурте. Это было уже прямым объявлением войны тем правительствам, которые не признали имперской конституции, и прежде всего Пруссии, Австрии, Баварии, включавшим более чем 3/4 всего населения Германии, объявлением войны, немедленно принятым правительствами. Пруссия и Бавария тоже отозвали депутатов, посланных во Франкфурт от их территорий, и ускорили свои военные приготовления против национального собрания. С другой стороны, демонстрации демократической партии вне парламента в пользу имперской конституции и национального собрания приобретали все более бурный и энергичный характер, и масса рабочих, руководимая сторонниками крайней партии, обнаруживала готовность взяться за оружие в защиту дела, которое, правда, не было собственным делом рабочих, но, по крайней мере, освобождая Германию от ее старых монархических оков, открывало перед ними возможность несколько приблизиться к осуществлению своих целей. Таким образом, повсюду на этой почве народ и правительство оказались в острейшем конфликте друг с другом. Взрыв был неминуем. Мина была заряжена, и одной искры было достаточно, чтобы она взорвалась. Роспуск палат в Саксонии, призыв Ландвера, военного резерва в Пруссии, прямое противодействие правительств имперской конституции явились этой искрой. Она упала, и вся страна тотчас же была охвачена пламенем. В Дрездене народ 4 мая победоносно овладел городом и изгнал короля Фридриха Августа II. Все соседние округа послали подкрепление восставшим. В Рейнской Пруссии и Вестфалии Ландвер отказался выступить, захватил арсеналы и вооружился на защиту имперской конституции. Фридрих Август II, 1797-1854 годы, саксонский король, с 1836 по 1854 год. В Пфальце народ арестовал баварских правительственных чиновников, захватил казначейство и учредил комитет обороны, который объявил провинцию под защитой национального собрания. В Вюртемберге народ заставил короля, Вильгельма I, признать имперскую конституцию, а в Бадене армия в союзе с народом принудила великого герцога Леопольда к бегству и создала временное правительство. Вильгельм I, 1781-1864 годы, король Вюртемберга, с 1816 по 1864 год. Леопольд, 1790-1852 годы, великий герцог Баденский, с 1830 по 1852 год. В других частях Германии народ дожидался только решающего сигнала от национального собрания, чтобы восстать с оружием в руках и предоставить себя в его распоряжение. Положение национального собрания было гораздо благоприятнее, чем можно было бы ожидать после его бесславного прошлого. Западная половина Германии взялась за оружие для защиты собрания. Войска повсюду колебались. В мелких государствах они явно склонялись на сторону движения. Австрия была доведена до крайности победоносным наступлением венгров, а Россия, этот резервный оплот немецких правительств, напрягала все свои силы, чтобы поддержать Австрию против мадьярских войск. Оставалось только справиться с Пруссией, а при наличии в этой стране революционных симпатий достижение такой цели было несомненно возможным. Словом, все зависело от поведения собрания. Восстание есть искусство, точно так же, как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении. Эти правила, будучи логическим следствием из сущности партий, из сущности тех условий, с которыми в подобном случае приходится иметь дело, так ясны и просты, что короткий опыт 1848 года достаточно ознакомил с ними немцев. Во-первых, никогда не следует играть с восстанием, если нет решимости идти до конца. Восстание есть уравнение с величинами высшей степени неопределенными, ценность которых может изменяться каждый день. Боевые силы, против которых приходится действовать, имеют всецело на своей стороне преимущество организации, дисциплины и традиционного авторитета. Если восставшие не могут собрать больших сил против своего противника, то их разобьют и уничтожат. Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление. Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания. При обороне оно гибнет раньше еще, чем померилось силами с неприятелем. Надо захватить противника врасплох, пока его войска еще разрознены. Надо ежедневно добиваться новых, хотя бы и небольших успехов. Надо удерживать моральный перевес, который дало тебе первое успешное движение восстающих. Надо привлекать к себе те колеблющиеся элементы, которые всегда идут за более сильным и всегда становятся на более надежную сторону. Надо принудить неприятеля к отступлению раньше, чем он мог собрать свои войска против тебя. Одним словом, действуй, по словам величайшего из известных до сих пор мастера революционной тактики Д'Антона, смелость, смелость и еще раз смелость. Д'Антон, Жорж Жак, 1759-1794 годы, один из видных деятелей французской буржуазной революции конца XVIII века, вождь правого крыла якобинцев. Итак, что же следовало делать Франкфуртскому национальному собранию, чтобы избежать неминуемо угрожавшей ему гибели? Оно должно было, прежде всего, отчетливо уяснить себе положение и убедиться в том, что теперь перед ним нет иного выбора, как или безоговорочно подчиниться правительствам, или же, решительно отбросив всякие колебания, примкнуть к вооруженному восстанию. Во-вторых, оно должно было открыто признать все уже вспыхнувшие восстания, призвать народ повсеместно взяться за оружие для защиты национального представительства и объявить вне закона всех монархов, министров и других лиц, которые посмели бы противиться суверенному народу, представленному своими уполномоченными. В-третьих, оно должно было немедленно сместить германского имперского регента, создать сильную, деятельную, ни перед чем не отступающую исполнительную власть, призвать во Франкфурт для своей непосредственной защиты вооруженные силы восставших, создавая тем самым одновременно законный повод для распространения восстания, организовать в одно сплоченное целое все имеющиеся в его распоряжении боевые силы. Словом, быстро и без колебания использовать все возможные средства, чтобы укрепить свою позицию и ослабить позицию своих врагов. Добродетельные демократы Франкфуртского собрания поступили во всем как раз наоборот. Недовольствуясь тем, что они предоставили дело его собственному течению, эти достойные господа дошли до того, что своим противодействием прямо-таки душили все подготовлявшиеся повстанческие движения. Так поступил, например, господин Карл Фогт в Нюрнберге. Фогт Карл, 1817-1895 годы, немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист, мелкобуржуазный демократ. В 1848-1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к левому крылу. Они допустили подавление восстаний в Саксонии, Рейнской Пруссии, Вестфалии, не оказав им никакой другой помощи, кроме сентиментального протеста после их гибели против бесчувственной жестокости прусского правительства. Тайно они поддерживали дипломатические сношения с южногерманскими восстаниями, но ни разу не поддержали их посредством открытого признания. Они знали, что имперский регент стоит на стороне правительств, и тем не менее они призывали его, на что тот не обращал никакого внимания, противодействовать интригам этих правительств. Имперские министры, старые консерваторы, на каждом заседании осыпали насмешками это беспомощное собрание, и оно мирилось с этим. А когда Вильгельм Вольф, силезский депутат, и один из редакторов Neue Rheinische Zeitung потребовал, чтобы собрание объявило вне закона имперского регента Иоганна, который, как справедливо указывал Вольф, был первым и величайшим предателем империи, его заглушил единодушный крик добродетельного негодования этих демократических революционеров. Вольф Вильгельм, 1809-1864 годы, немецкий пролетарский революционер, с марта 1848 года член Центрального комитета Союза коммунистов, в 1848-1849 годах один из редакторов Neue Rheinische Zeitung, депутат Франкфуртского национального собрания, эмигрант в Англии, друг и соратник Маркса и Энгельса. Короче говоря, они продолжали болтать, протестовать, возвещать, провозглашать, но им никогда не хватало ни мужества, ни ума, чтобы действовать, между тем, как враждебные войска правительств подходили все ближе, а их собственная исполнительная власть, имперский регент, усердно строила им козни, подготовляя совместно с немецкими государями их быстрое уничтожение. Таким образом, это презренное собрание растеряло последние остатки своего престижа. Участников восстания, которые поднялись на его защиту, перестала заботить его судьба, а когда, как мы увидим в дальнейшем, дело, наконец, пришло к позорному концу, и собрание это испустило дух, никто и внимания не обратил на его бесславное исчезновение. Лондон, август 1852 года. Статья 18. Мелкая буржуазия. В нашей последней статье мы показали, как борьба между немецкими правительствами с одной стороны и франкфуртским парламентом с другой, в конце концов достигла такой степени ожесточения, что в первые дни мая в значительной части Германии вспыхнули открытые восстания, сначала в Дрездене, потом в Баварском Пфальце, в части Рейнской Пруссии и, наконец, в Бадене. Во всех случаях подлинные боевые силы повстанцев состояли из городских рабочих, которые первыми брались за оружие и вступали в сражения с войсками. Часть беднейших слоев населения, батраки и мелкие крестьяне, присоединялась к рабочим, как правило, уже после того, как вспыхивал конфликт. Большинство молодых людей из всех классов, стоящих ниже класса капиталистов, по крайней мере, временно находилось в рядах повстанческих армий. Но эта довольно пестрая толпа молодежи быстро поредела, как только дело приняло более серьезный оборот. В частности, студенты, эти представители интеллекта, как они любили себя называть, первыми покидали свои знамена, если только их не удавалось удержать производством в офицеры, для чего они, разумеется, лишь в самых редких случаях обладали необходимыми данными. Рабочий класс принял участие в этом восстании, как принял бы его во всяком другом, от которого можно было бы ждать, что оно либо устранит некоторые препятствия на его пути к политическому господству и социальной революции, либо, по крайней мере, заставит более влиятельные, но менее смелые общественные классы придерживаться более решительного и революционного курса, чем тот, которого они придерживались до сих пор. Рабочий класс взялся за оружие с полным сознанием того, что по своим непосредственным целям это не его собственная борьба. Но он следовал единственно правильной для него тактике. Ни одному классу, поднявшемуся на его плечах, как это сделала буржуазия в 1848 году, он не хотел позволить укрепить свое классовое господство, если тот не предоставлял рабочему классу, по крайней мере, свободного поля для борьбы за его собственные интересы. Во всяком случае, рабочий класс стремился довести дело до кризиса, который или решительно и бесповоротно увлек бы нацию на революционный путь, или же привел бы к, возможно, более полному восстановлению дореволюционного статус-кво и таким образом сделал бы неизбежной новую революцию. И в том, и в другом случае рабочий класс представлял действительные и правильно понятые интересы всей нации в целом. Он по мере сил ускорял ход революции, которая стала теперь исторической необходимостью для старых обществ цивилизованной Европы, и без которой ни одно из них не может помышлять о дальнейшем, более спокойном и регулярном развитии своих сил. Что касается присоединившегося к восстанию сельского населения, то оно в основном бросилось в объятия революционной партии, частью из-за непомерного бремени налогов, частью же из-за тяготевших над ним феодальных повинностей. Лишенное какой бы то ни было собственной инициативы, оно шло в хвосте других классов, вовлеченных в восстание, колеблясь между рабочими и классом мелких ремесленников и торговцев. Почти всегда личное социальное положение каждого в отдельности решало, к какой стороне он примыкал. Сельский батрак обычно присоединялся к городским рабочим. Мелкий крестьянин-собственник обнаруживал склонность идти рука об руку с мелким буржуа. Этот класс мелких буржуа, на большое значение и влияние которого мы уже неоднократно указывали, можно считать руководящим классом майского восстания 1849 года. Так как на этот раз среди центров движения не было ни одного из крупных городов Германии, то мелкой буржуазии, которая всегда преобладает в средних и мелких городах, удалось захватить в свои руки руководство движением. Мы видели, кроме того, что в борьбе за имперскую конституцию и за права германского парламента интересы именно этого класса были поставлены на карту. Во всех временных правительствах, которые организовывались в оставшихся областях, большинство составляли представители именно этой части народа, поэтому по масштабам их деятельности можно как раз судить, на что вообще способна немецкая мелкая буржуазия. Как мы увидим, она способна лишь на то, чтобы погубить всякое движение, которое вверяется ее руководству. Мелкая буржуазия, великая в хвостовстве, совершенно не способна к действию и трусливо избегает рисковать чем бы то ни было. Мелочная природа ее торговых сделок и кредитных операций как нельзя больше способна наложить отпечаток на весь ее характер, лишая его энергии и предприимчивости. Поэтому следовало ожидать, что такими же свойствами будет отличаться и ее политическая деятельность. И действительно, мелкая буржуазия поощряла восстание высокопарными фразами и неумеренным прославлением подвигов, которые она собиралась совершить. Она жадно спешила захватить власть, как только восстание, совершенно вопреки ее желанию, вспыхнуло. Но этой властью она пользовалась только для того, чтобы свести к нулю успехи восстания. Повсюду, где вооруженное столкновение приводило к серьезному кризису, мелких буржуа охватывал величайший ужас перед создавшимся для них опасным положением, ужас перед народом, который всерьез принял их хвастливый призыв к оружию, ужас перед властью, которая теперь попала им в руки, и прежде всего — ужас перед последствиями той политики, в которую им пришлось ввязаться, последствиями как лично для них самих, так и для их общественного положения и для их собственности. Не ожидали ли от них, что они действительно будут рисковать жизнью и имуществом, как они обычно говорили, ради дела восстания? Не вынуждены ли они были занять официальное положение в восстании и, следовательно, в случае поражения, не рисковали ли они потерять свои капиталы? И какая иная перспектива была у них в случае победы, как неуверенность, что победоносные пролетарии, составлявшие главную массу их боевых сил, прогонят их с постов и коренным образом изменят их политику? Поставленная таким образом между противоположными опасностями, окружавшими ее со всех сторон, мелкая буржуазия сумела воспользоваться своей властью лишь для того, чтобы бросить все на произвол судьбы, в силу чего были, разумеется, утрачены те небольшие шансы на успех, на которые еще можно было рассчитывать, и восстание окончательно обрекалось на крушение. Тактика мелкой буржуазии, или, вернее, полное отсутствие всякой тактики, повсюду была одна и та же, и потому восстание в мае 1849 года во всех частях Германии оказались как бы выкроенными по одному образцу. В Дрездене уличная борьба продолжалась 4 дня. Мелкие буржуа Дрездена, городская гвардия, не только не принимали участия в борьбе, но во многих случаях поддерживали действия войск против восставших. Последние опять-таки состояли почти исключительно из рабочих окрестных промышленных округов. Они нашли способного и хладнокровного командира в лице русского эмигранта Михаила Бакунина, который впоследствии был взят в плен и в настоящее время находится в заточении в крепости Мункач в Венгрии. Мункач, украинское название Мукачева. В результате вмешательства многочисленных прусских войск это восстание было подавлено. В Рейнской Пруссии дело дошло лишь до незначительных схваток. Так как все крупные города были крепостями, над которыми господствовали цитадели, то действия восставших должны были ограничиться лишь отдельными стычками. Как только было сосредоточено достаточное количество войск, вооруженному сопротивлению был положен конец. В Пфальце и Бадене, наоборот, восставшие овладели богатой плодородной областью, а также целым государством. Здесь было все под рукой – деньги, оружие, солдаты, военные запасы. Солдаты регулярной армии сами присоединились к восставшим. Более того, в Бадене они были даже в первых рядах. Восстания в Саксонии и Рейнской Пруссии принесли себя в жертву, чтобы дать время для организации южно-германского движения. Никогда еще не было таких благоприятных обстоятельств для местного в масштабах провинции восстания, как в данном случае. В Париже ожидалась революция. Венгры стояли у ворот Вены. Во всех государствах Центральной Германии не только народ, но и войска решительно склонялись на сторону восстания и ждали только удобного случая, чтобы открыто присоединиться к нему. И все же движение, попав в руки мелкой буржуазии, с самого начала было обречено на гибель. Мелкобуржуазные правители, в особенности в Бадене, и во главе их господин Брентано, никак не могли забыть, что узурпацией поста и прерогатив законного суверена, великого герцога, они совершают государственную измену. Брентано Лоренц, 1813-1891 годы, баденский мелкобуржуазный демократ. В 1848 году депутат Франкфуртского национального собрания принадлежал к левому крылу. В 1849 году стоял во главе Баденского временного правительства. После поражения восстания эмигрировал. Они сидели в своих министерских креслах, в душе считая себя преступниками. Чего же было ждать от таких трусов? Они не только предоставили восстание его собственному стихийному ходу, оставив его децентрализованным, а потому и безрезультатным, но делали все, что было в их силах, чтобы отнять у движения всякую энергию, обессилить и погубить его. И им это удалось благодаря ревностной поддержке того разряда глубокомысленных политиков, тех демократических героев мелкой буржуазии, которые были всерьез убеждены, что спасают Отечество, предоставляя водить себя за нос нескольким более ловким субъектам, вроде Брентано. Что касается военной стороны дела, то никогда еще боевые операции не велись столь небрежно и столь бестолково, как под руководством баденского главнокомандующего Зигеля, бывшего лейтенанта регулярной армии. Зигель, Франц, 1824-1902 годы, баденский офицер, мелкобуржуазный демократ, главнокомандующий, затем заместитель главнокомандующего Баденской революционной армии во время Баденско-Пфальцского восстания 1849 года. В 1852 году переехал в Соединенные Штаты Америки, активный участник гражданской войны, на стороне северян. Все пришло в беспорядок. Упущены были все благоприятные случаи, все драгоценные моменты были потрачены на измышления грандиозных, но невыполнимых планов. И когда, наконец, командование взял на себя даровитый поляк Мирославский, армия была дезорганизована, разбита, плохо снабжена, пала духом, и стояла перед вчетверо превосходившим ее численностью противником. Мирославский Людвиг, 1814-1878 годы, польский политический и военный деятель, участник польского восстания 1830-1831 годов, возглавлял восстание в Познани в 1848 году, затем руководил борьбой повстанцев в Сицилии. Во время Баденско-Пфальцского восстания 1849 года командовал революционной армией. Во время польского восстания 1863 года провозглашен диктатором, после поражения восстания эмигрировал во Францию. Мирославскому не оставалось ничего иного, как только дать при Вакхёйзеле славное, но окончившееся неудачей сражение. Совершить искусное отступление, вступить в последний безнадежный бой под стенами Раштатта и сложить себя командование. В этой, как и во всякой повстанческой войне, в которой войска представляют собой смесь опытных солдат и необученных новобранцев, революционная армия проявила много героизма, но вместе с тем и много раз поддавалась несвойственной солдатам и часто прямо-таки непостижимой панике.